Глава 10. Вызовем червя. Про зону я подумал, потому что обыденные дела немного утомляли. Не сильно, нет, но захотелось немного разнообразить свои будни. Тем более после пресс-конференции это будет сделать, скорее всего, затруднительно. Не дай ад, придется отбиваться от аристократов. Все же несколько человек сказали мне о таком возможном варианте. Стоило прислушаться к нему. После ухода инспекции я проверил все свои заведения и остался доволен увиденным. А по окончании осмотра я нашел Сору, которая развлекалась с белками на третьем этаже, и покачал головой. Белка, кстати, стала выглядеть намного лучше. Я бы сказал, что она попала в спа. Даже ее шерсть стала блестеть. Бельчата тоже выглядели сытыми и довольными. Сейчас они прыгали на лежавшем цере, который притворялся мертвым. Тяжела жизнь отца, как выяснилось. Щенку даже пришлось притвориться мертвым, чтобы бельчата его не сильно доставали. Но в этом они пошли в свою мать, которая еще недавно гоняла церю и в хвост, и в гриву. Позвал Сору вниз, чтобы не мешать беличье собачьему семейству отдыхать. Потом найду щенку работу. А пока пусть наслаждается мирными деньками, если это можно было так назвать. «Что хотел, Фер?» — недовольно спросила меня Сора из-за того, что я оторвал ее от игр с белочками. Но пора было использовать секретный прием. Я ничего не сказал и лишь вывалил на кухонный стол горсть артефактов. Чего там только не было. Артефакты защиты, усиления, скрытности, иллюзий. Я нехило потратился ради редких вещиц, которые не очень-то и пользовались спросом на рынке героев. Например, артефакт скрытности вряд ли помог бы от адских шакалов. Не волков, не псов, а именно шакалов. Эти твари могли учуять тебя за многие километры. И в отличие от своих земных собратьев, эти предпочитали не мелкую добычу, а крупную, чтобы можно было вдоволь наесться. Из шакалов получались неплохие шашлыки. Вспомнилось не кстати. Хоть Дагон и был большим спецом по выпечке, но иногда делал что-то обыденное. Вот и шашлыки из шакалов получались наивкуснейшими. Ну а если сделать пирог из шакалов? Стоит об этом подумать. Даже Цере понравится. Главное сказать ему, что пирог из волка. Он точно съест и не заметит разницы. В общем, Сора была рада моим приобретениям. И даже порывалась обнять меня на радостях, но вовремя себя остановила и даже убрала руки за спину. После этого дух схватила горсть артефактов и испарилась в стенах дома. Надо же, какими мы стали стеснительными. А ведь она соблазняла меня так, что можно было решить, что добейся она желаемого, то непременно бы закончила все в другом положении. Но вот так номер. Дух стеснялась. Как и Настя. Это у меня такой дар отпугивания или что? Хотя Дриеру это ничуть не смущало. Ей только повод дай. Она применит все свое очарование, чтобы вернуть меня. Я покачал головой и приступил к делам, которые я себе составил. В первую очередь сделал выпечку на завтрашний день и сразу же отправил их к артефакту стазиса. Один я установил на свою кухню, чтобы не бегать по складам и не искать нужное. В обычное время можно было заморозить выпечку на продажу, а в другое — оставить ингредиенты или булки с кондитерскими изделиями для быстрого доступа. Мне понравилась эта идея, и я не стал откладывать ее в долгий ящик. Потому что я уже так поступал с походом на рынок за артефактами, но даже был доволен сложившимися обстоятельствами. Если бы все случилось по-другому, то, возможно, я не встретил бы Сифлакса. Иногда стоило ослабить контроль и плыть по течению. Закончив с выпечкой, я позвал Пряню и дал ему инструкции на следующий день. Он теперь был своего рода начальником моей гвардии. У меня уже был генерал в аду, а вот начальника Пряника еще не было. Опыт интереснейший, конечно. И что один, что второй выполняли свою работу безукоризненно. Максиму я написал одно короткое сообщение, что завтра мы идем в зону. И в ответ пришло что-то радостное. После согласия я не стал читать его полностью. У людей порой бывает какая-то странная любовь к благодарностям. Не в первый раз это видел. Хлещи благодарностей были лишь извинения от японцев. Те просто кланялись на все подряд во время нашего короткого разговора в ассоциации кулинаров. Интересно, получу ли я еще от них приглашение после того, что было устроено? Думаю, что да. Но время покажет. Утром, когда еще не проснулись мои домочадцы, я свалил в рассвет. Меня уже ждала машина с Максимом, который от нетерпения приехал даже раньше условленного времени. Заявку в зону я оставил еще вечером. Для Максима будет сюрпризом, что я ему приготовил. Он хотел стать сильнее. А что может быть лучше, чем пойти в зону, намного превосходящую тебя уровнем? И в маленькой компании. Братья никого не захотел, так что ехали мы сейчас вдвоем в зону 6-го уровня, которая находилась далеко за городом. Чем дальше от городов были зоны, тем выше была вероятность, что они там не закрывались. И чаще всего такие места были намного выше уровня, чем большинство героев. Лишь малое количество героев могли закрыть те или иные зоны. Это не касалось основных дорог, по которым ездили машины. Там четко следили, чтобы никакая новая зона не мешала проезду людей. Так что нам предстояло ехать далеко от проезжей части, но машина, которую взял в этот раз Максим, могла справиться с ухабистой дорогой, предстоящей нам в ближайшее время. «Шестая?» — прошептал в легком ужасе Максим, когда понял, что я задумал. «Ты уверен?» «Главное, чтобы ты был уверен», — сказал я спокойно. «В первую очередь, спокойствие и готовность к трудностям делает битву легче». «А я думал, сила», — пробормотал Максим, наматывая себе на ус новую информацию. «Это безусловное правило, но я рад, что ты теперь осознаешь ее влияние. И не забывай про намерения». Добавил я еще один пункт Максиму для размышлений. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился герой. «Сила, спокойствие и готовность к трудностям — это понятно. Но что ты имеешь в виду под намерениями?» «Ну, люди и герои с плохими намерениями в битве обычно гибнут первыми», — хмыкнул я, вспомнив множество подобных душ. Погубили их чрезвычайные пороки. «Ясно», — поверил мне на слово Максим, но что-то с каждой минутой приближения к зоне я чувствовал его сомнения. «Странно. В чем же дело?» Прибыли, зарегистрировались на сайте, потому что зона была слишком далеко, и даже военных тут не было. Водитель остался ждать нас рядом с порталом и заблокировал все двери, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Да и врубил какие-то примочки на основе артефактов, потому что по кузову машины пошла рябь. Если Сора включит нечто подобное в дом, то да, город может взорваться, а наши здания останутся стоять на том же месте. Булки мы не мяли и сразу же пошли внутрь зоны. Что уж говорить. Мы находились не так уж далеко, так что монстры первых уровней не менялись. Только их количество было больше. Намного больше, чем в зонах до 5-го круга. Но и Максим был не пальцем деланный. Он уже набрался опыта и косил всех подряд. Пауки, горгульи, волки, живые тени. С каждым проходящим уровнем Максим все быстрее расправлялся со своими противниками, но мне не нравилось выражение его лица и то, как герой смотрел на меня. Много сомнений было в его взгляде. И направлены они были в мою сторону. Странно. Очень странно. 5-й уровень, и вспыхнуло пламя на болоте. А босс был повержен. Максим с сомнением смотрел на свой меч и переводил взгляд с него на меня. «Закончил?» — спросил я, отрывая от болотников нужные мне ингредиенты. С боссом я уже разобрался. Для Цери я придумал работу. Собрал ему сборную солянку из боссов, чтобы он заранее сделал новый скелет помощника. Я не отметал мысль, что появится еще один повар, и отправить его надо было именно в гимназию на постоянную основу. Так что заранее подготовим кристалл душ и скелет. А то мы с щенком сначала делаем, а потом думаем. Это бывает весело, но такое лучше допускать лишь в мелочах. «Да, наверное», — протянул Максим и поднял на меня взгляд. «Он мне не нравился. Максим смотрел на меня так, будто я был перворанговым героем, а он минимум Святославом». «Вот, точно. Сейчас Максим мне напоминал надменного Святослава, который считал себя чуть ли не богом». «Идем дальше», — сказал я и прищурился. «Кажется, я начал понимать, что происходит. Осталось лишь подтвердить мои догадки». «Как скажешь, Фер», — пожал плечами Максим и пошел в сторону следующего портала. Мы шагнули на 6-й уровень. И мне стало ясно, почему эту зону не могли закрыть. В центре зон стояли пометки, что многие герои уже совершали попытки победы над последним боссом. Но все они были безуспешными. И причину я понял сразу. Но можно же немного поразвлечься. Максим не увидел привычных здесь монстров и рассеянно водил головой из стороны в сторону. Не было ни варанов, ни скалопендр. Зато тут засела тварь другого порядка. И на ней мы проверим навыки Максима. Очутились мы на одном из барханов, на самой его вершине. И это было идеальным местом, чтобы воплотить мои мысли. Спустился на пару шагов, пока Максим не спешил хоть что-то делать. Что ж, зато действовать буду я. Сел на корточки и насмешливо посмотрел сначала вдаль, а после перевел взгляд на Демидова. «Сомневаешься, Максим?» — вдруг спросил я. «Каково твое истинное желание?» «С чего ты вдруг спросил?» — скучающе и надменно спросил меня герой. «Но так и быть, отвечу. Я уже долгое время думаю, что ты не имеешь права меня учить. Точнее, я не видел твоей силы вживую. Так ли ты силен, как мне говоришь? Может, ты пользовался все это время информацией от других героев, а сам выдавал себя за сильнейшего и просто использовал меня?» Я взглянул в душу Максима. Да, это было его желанием — узнать правду обо мне, о том, кого он считал своим другом. Вот только это желание было вытащено из недр его души и было лишь маленьким сомнением, которому Максим даже не дал развиться. Забавно. Второй демон подряд за 2 дня. Меня радуют мои подданные. И чего им не сидится спокойно? «Да», — сделал вид, что удивился. «Тогда проверим силу. Твою и мою. Ты же желаешь этого. Сделаем это по-моему. В экстремальных условиях». Стоило мне начать говорить, как я со всей силой ударил по песку. Резонанс от моего удара прошелся по всей пустыне, что была видна в зоне. Второй удар, третий. Они шли с одинаковой периодичностью, и песок задрожал в ответ. «Что ты сделал?» — даже испугался Максим. Его истинный характер прорвался наружу, несмотря на воздействие извне. «Что это?» Максим перестал смотреть на меня. Его взгляд устремился вдаль. А там, среди песка, поднималась волна, которая двигалась в нашу сторону. И приближалась довольно быстро. Максим не знал, что делать. В его глазах я видел желание напасть на меня, но неизвестная угроза была сильнее. Демидов напрягся. А я уже встал и приготовился к захватывающему путешествию. Когда волна добралась до нас, из-под песка появилась голова червя. Он был гигантским. Червь мог поглотить нас и не заметить. Для него мы были не более зубочистки. А Максим вообще был ростом с 1 зуб гигантского червя. А этих зубов было столько, что тварь напоминала саму смерть. Безусловную. Мне же стало весело. «Прокатимся?» — подмигнул я Максиму и подпрыгнул высоко вверх. Рыжий запоздало последовал за мной. Приземлились мы прямиком на тело чудища, потому что червь не сбавлял темп, а шел к своей цели, известной лишь ему одному. «Это ты призвал это?» — негодовал Максим, но тут же воздействие продолжилось. «Не боишься, что я не справлюсь с ним? Ты же слаб!» «Сколько слов, Максимка!» — захохотал я и сразу стал серьезнее. «Нападай уже. Разберемся раз и навсегда». Максим не стал медлить и действительно напал. Со всей яростью, на которую он был способен. Сражаться на теле червя? Кто еще может этим похвастаться? Рыжий был хорош. Его навыки действительно стали намного лучше. Удары метили в жизненно важные точки. И куда делся тот герой, который боялся даже нападать на человека? Это ли не прогресс? Ученик идет против учителя. Эпическая битва, которую не увидит никто, кроме одного зрителя, и которого уже окружили мои тени, которых я призвал незаметно от Максима. Но мне надоела эта битва. Герой хоть и сражался на пределе своих возможностей, но мы уже прибыли к пункту назначения. Ваша остановочка, господа. Провел несколько болезненных ударов, что у Максима глаза чуть не вылетели из орбит. Он понял, что что-то не так. Разум ему говорил, что я слаб, а тело твердило бежать и не оглядываться. Пожалеем же героя. Я отправил Максима в дальний полет, постаравшись избежать смертельных ударов. Вот и хорошо. Небольшой обморок будет ему только на пользу. Сам же я напитал руку силой и, подпрыгнув над червем, упал на него с высоты. Его толстая шкура не выдержала и начала рваться от моей магии, буквально разрывая тварь пополам. Скоро тут будет два червя. Все же знают, как они размножаются. Червь упал. Я же не терял времени и попросту переместился к тому, кто пытался повлиять на моего героя. Не люблю, когда в мои дела вмешиваются, хоть это и было простительно этому демону. Дантелеон. Великий и могущественный герцог. Он появлялся перед людьми в образе человека с множеством мужских и женских лиц, имеющих разные выражения. В руке у него была книга. Но сейчас он предстал передо мной в своем привычном облике. Худой мужчина с водянистыми синими глазами. По человеческим меркам ему было лет 50 на вид, и одет он был в деловой костюм. Его силы и способности заключались в том, чтобы раскрыть тайные намерения любого. Его гипноз был совершенен. Немногие могли понять, что действовали не по своей воле, ведь он вытаскивал наружу все то, что скрывалось глубоко в душе любого существа. «Господин!» — прошелестел Дантелеон, поняв, какую ошибку совершил. Но он был в своем праве. Это его территория, кусочек которой вышел в человеческий мир. «Дантелеон», — холодно сказал я. «Забавляешься? Ты сделал ошибку. Это мой человек и моя жертва. Не забыл, что бывает с теми, кто украл мою добычу?» Дантелеон знал и даже задрожал от воспоминаний. Один из герцогов ада прекратил свое существование, потому что однажды решил, что может украсть то, что принадлежало мне. Больше этого герцога нет. И ад знал, что будет с теми, кто вновь провернет подобный трюк. «Я не смею вставать на вашем пути», — встал на одно колено герцог. «Но вы же понимаете». «Понимаю. Твое право. Но больше эта территория не будет выходить к людям. Ты лишь должен свалить, чтобы я не лишился еще одного герцога. Ты понимаешь меня?» «Да, я не буду вас задерживать». И все. Герцога рядом со мной больше не было. Гончие заскулили, потому что их охота не была завершена. «Свободны, охота закончена», — бросил я и развернулся, чтобы проверить Максима. Ударил я его не сильно, и к моему приходу он уже оклемался и недоуменно, и даже с некоторым ужасом смотрел на меня. Сейчас в голове героя бродили разные мысли. Первая была такой: что, черт возьми, он только что сделал? Напал на своего друга? «В порядке?» — лишь спросил я Максима, который стыдливо отвел глаза. Если я становился добрее, как мне говорили, то окружающие меня люди почему-то становились смущеннее и стыдливее. Есть ли в этом закономерность? Не думаю. «Да-да», — кивнул Максим. «Ты убил червя? Он был боссом». Максим постарался перевести все к деловому разговору, и я не стал препятствовать этому. «Да, так что можем уже уходить», — пожал я плечами. Сфера точно разбилась в момент моего удара, так что фактически мы закончили. Если бы Дантелион не хотел уходить, то пришлось бы убить еще и его, чтобы закрыть зону. И жаль, что червь не поместился бы в мой артефакт. Хотя он и в Дона вряд ли бы влез. Даже Дагон бы потер макушку, думая, как использовать ту тушу. «Конечно», — продолжил избегать моего взгляда Максим, уже идя в сторону выхода. Я же чуть задержался, потому что увидел неподалеку стаю шакалов. Какая радость! Я ведь недавно про вас вспомнил, псы. Будет моему цере за его подвиги пирог с шакалами. Раз Сора получила премию, то и цере ее достоин. За его героическое спасение белок. Да и нужно было как-то отпраздновать то, что щенок стал отцом. Чуть позже мы ехали обратно с Максимом. Рыжий долгое время молчал. Я даже думал, что во время моего удара он прикусил язык, но тут же вспомнил, как он отвечал мне позже. Нет, дело было в другом. Но вывод я сделал. Максим был ментально слаб. Стоило поработать над этой его стороной. А еще парню было очень стыдно. Я даже боялся лезть к нему в душу, чтобы узнать, что там творилось. «Фер, мне нужно уехать на какое-то время». Вдруг выдал Максим после долгого молчания. «А, ну вот, уже узнал. И куда он поедет?»